Израненная Кимуши Лику поняла, что битва проиграна, и начало стратегическое отступление. По ее знаку последние чумные самураи кинулись в решительную контратаку на красные ряды, а сама девушка-шелкопряд решила не дать Саве узнать, что же здесь делала плеть. Секреты их властелина не должны попасть в руки Саве так просто. Для этого она кинулась в следующий ритуальный зал и активировала все магические круги, начертанные там, чтобы совершить самоуничтожение убежища, когда магическая энергия пойдет в разнос. Что-то жуткое кинулось на нее, когда она сделала все как надо. Не глядя, Кимуши Лику машинально отмахнулась всеми четырьмя боевыми серпами. Это бравый киберпес Чацкой бросился в погоню за вражеским лидером, миновав свалку из сражающихся на входе в помещение. Не едет. Анатолий Волков не успел за своим верным товарищем всего несколько секунд. Три серпа прорезали тело киберпса, и он улетел вместе с вражеским оружием в бассейн с ядовитой жижей, погибая, но не сдаваясь. Рев боли девушки-шелкопряда буквально взорвал общую какофонию штурма. Чацкой в последней атаке все же откусил своими усиленными челюстями одну из четырех рук Кимуши Лику. Сейчас она махала культей, откуда тек голубоватый гной. А гроза капиталистов и империалистов Земли, увидев гибель верного товарища, сделал то, что смог. Подбежал к монструозной деве и вонзил в ее извивающееся тело гусеницы словно шампур свою винтовку и буквально нашпиговал всю обойму в раздутое мерзкое брюшко инсекта девочки. А дальше оставил винтовку в ране и кинулся верхом на монстра с штурмовым клинком в руках, теряя последние остатки самообладания. Спустя 15 минут красноармейцам пришлось спасать свои жизни, так как серия магических взрывов буквально похоронила центральную часть убежища, а десантная эскадра, что тайно доставила сюда штурмовые группы, не смогла помешать бегству последних немертвых воителей. У тайного убежища оказалась не одна, а две тайных бухты. Просчет разведки обошелся в 40 погибших, почти весь штурм-карательный батальон получил ранения, а еще десяток разумных отправится на карантин. С другой стороны, из этой мясорубки смогли спастись только дирижабль нежити и две субмарины типа Яри. Таким образом, Сави достоверно установили, что плеть каким-то невероятным образом получила часть технологии империи. Похоже, не только пиндосы участвовали в той катастрофе, что случилось с Волгоградом. Это ставит СССР перед фактом, что технологии противников с Земли попали в руки противников на Азероте. Пришедший в себя Анатолий, узнав результаты штурма, только и мог, что мстительно порадоваться, что его старый боевой товарищ погиб не зря. База врага приведена в негодность. Уничтожено почти 1000 разнообразных противников, в их числе весьма опасных монстров почти 200. Еще разрушено и сожжено материалов и производственных мощностей для поднятия 5000-й армии слабой нежити. Ценой 40 разумных и одной собачьей жизни удалось предотвратить появление полноценной пехотной дивизии противника. Кроме того, уничтожено почти 30 различной техники нежити. Спи спокойно, верный друг. Ты погиб не зря. Надеюсь, эту гадскую гусеницу я уничтожил. Некромант Зилтамис раздавал затрещины рядовым культистам, что вели баржу зомби к Нордскалу. Мрачные мысли темного мага занимали исключительно предстоящие события. Идзуми Дона спустит с них шкуру, если они посмеют привести госпожу Кимуши Лику Рюи окончательно мертвой. Поднимайтесь на максимальную высоту, ублюдки. Мы должны спасти нашего командира, если вы не хотите, чтобы Идзуми Дона разорвала вас своими ледяными руками. Зилтамис-сан, мы делаем все возможное. Некроманту только и оставалось, что покинуть мостик и направиться в ангар, где в магической печати поддерживается не жизнь девушки-шелкопряда. Гандорг, Джоголдос, бухой в сопли, завалился в кабинет своего патрона и благодетеля, перекатывая огромный квадратный сейф. У Клавикуса Мардока, городского архимага, только глаза слегка выпучились. Джо, ну мать твою, ах ты пьяная шабалда, ты что за хрень сюда притащил? Я тебе отпуск для чего давал? Собака ты бешеная, тебя где носила? Маг пьяного стиля только и смог, что промычать, что это сейф с бумагами покойного архимага Андерла. Андерл сожжен дотла, а свою семью Джо таки привез в Гандорг, следуя следом за войной. Учитель, там его героическое паладиншество, ик, сэр Утер навалял нежити так, что следом за их драками только пепелище и, ик, толпы выживших, которые в мусоре роются. Я на обратном пути решил, ик, заехать к его магичеству, а тот погиб, ну я и подумал. Клавикус только чуть за голову не схватился. Нет, то, что Джо смог привести сейф с бумагами коллеги, сильно поможет самому Архимагу, но вот то, что обычно так просто сейф Архимага даже после его смерти нельзя куда-то перемещать. Ой, кого же он в ученики взял? Ладно, Джо, ты молодец, вот тебе на опохмелиться, а как проспишься, так приходи ко мне на подробный доклад. И в баню сходить не забудь. Выпроводив своего ученика и помощника прочь, Клавикус Мордок открыл окна, чтобы проветрить помещение, и принялся разбираться с сейфом, который, судя по внешнему виду, имел наглость не уважать Джо. Следовало как можно быстрее ознакомиться с записями погибшего коллеги, сделать соответствующие текущему моменту выводы и, главное, связаться с Кирин Тором. Необычайные способности Джо Галдоса в текущей обстановке могут поспособствовать карьере самого Клавикуса. Антонидасу так нужны таланты, ну хорошо, посмотрим, как у него будет голова болеть, когда он попытается исследовать магию этого обалдуя. Главное предусмотрительно сделать достаточно мощные антипохмельные зелья. Желательно целую телегу. Расколотые острова. Смертоярск. Василай, глава клана Красного Знамени, наконец-то получил необходимые материалы и разрешение от КГБ, чтобы совершить очередной прорыв в темных искусствах на благо Родины. Их совместными стараниями с Драктулом удалось получить слабеньких чернокнижников из числа предоставленных партией орков. Никогда прежде ему не приходилось иметь дела с клонами, конечно, слухи он получал, но одно дело слухи, а другое самому узнать, что тебя и твоих подчиненных возвращают к жизни с помощью темной магии и клонирования. Хотя подробностей он, понятное дело, не знал. Просто он не дикарь, получил хорошее образование, так что, сложив 2 и 2 по косвенным признакам, понял, что это единственное возможное решение. Он смог возродить свой клан, теперь перед ним задача возвращать к жизни погибших. Отлавливать души павших сови оказалось довольно рутинным занятием. Вот только четко отработали процедуру возвращения в новые тела обычных граждан, которым еще только предстояло справиться с культурным и сенсорным шоком. Ну да, еще вчера ты был человеком, а теперь после смерти имеешь высокую вероятность стать двуглавым огромштурмовиком. Особистам приходится с каждым возвращенцем работать, чтобы они с катушек не слетали. Психологическую адаптацию проводить. С другой стороны, у них вторжение демонов на носу, а тут не до сентиментальности. Уже не Москва, вся земля за нами, и долг каждого встать грудью на защиту далекой родины. Василай в очередной раз проверил все перед началом ритуала. Драктул и Эфламб заняли свои места. Пришла пора попробовать создать из имеющегося Эттина советского агромага. Чем он будет лучше уже имеющихся? Во-первых, надо отработать все возможные ритуалы по возвращению в строй, а во-вторых, использовать для этого неразумных эттинов куда проще, чем выращивать под специальной печатью тело без души. Первые опыты, так сказать, оказались не слишком удачными, так что пришлось вызывать целую команду телепатов и промывать полученным свежеиспеченным агром мозги. Умственное развитие и психическое здоровье, конечно, восстановится, но от рецидивов инфантилизма придется долго лечиться. Теоретический отдел получил по шапке. Эфлампу даже пришлось ездить с командировкой на Большую Землю. Создание клана Красного Знамени тоже пришлось корректировать. Агризания дала уникальную возможность для СССР реализовать внедрение клонов посредством белого пятна на карте. Де-факто, живых свидетелей того, сколько на самом деле на этом архипелаге обитает агров, нет, а следовательно, можно воспользоваться информационным вакуумом и дурной славой островов, чтобы нарисовать там целую дивизию клонов. И пусть кто-нибудь попробует доказать, что на Агризании столько народу не жило. Ни хера не знаем, это во внешнем мире Альянс и Орда друг друга резали, а у нас мир, труд и любовь. А в перспективе СССР Штормхейм. Вон даже уже красный флаг с водоворотом, окруженным островами, готов. А что касается дивизии, то где одна, там все 5. А еще немножко магии, и даже можно острова архипелага, куда входит Агризания, больше сделать. А, на минуточку, мотострелковая дивизия СССР – это 15 тысяч человек. Здесь же речь пойдет об островной цивилизации хиппи, чьи идеалы оказались очень близки к таковым усови. Потому когда хиппи соберутся плакать, то ломоточильные машины у врагов начнут превентивно работать, расходуя ломики вагонами. Одобрял ли этот план сам Василай? Безусловно. Тут дивизия, там полк, глядишь, уже и весь Азерот станет непреодолимым полем боя. В ситуации, когда тебе противостоит бесконечная армия демонов, поможет только конвейер души завода по клонированию. А там только остается оттестировать мощность таким образом, чтобы превысить естественные показатели возрождения демонов, тогда уже и к самим демонам можно будет в гости с ответным визитом сходить. Как говорится, давайте по-взрослому. Вы озеро топтали. Вот и мы вашу круговерть топтать будем. А потом напялим на ствол подходящего калибра и как следуем провернем. Василай, что такой довольный? Да вот думаю, разрешит ли нам ЦК башку Килджидина в качестве трофея забрать. Громов на тебя плохо влияет. Это потому, старый пенек, ты был так рад, когда Тенгриева военным вождем нашего клана назначили. Чья бы старперская рожа скалилась. Давайте уже начинать. Эй, Эфламп, поддай маны на пятый контур. Драктул очень быстро перенял от Сави русский матерный и ехидно острый. Чингис вон вешаться готов, когда старик его начинает подкалывать, что СССР и Аргризания заключили нерушимый коронный договор посредством династического брака. А ведь еще официальная церемония предстоит с дипломатическими гостями из других государств. Как говорится, наглость – второе счастье. Особенно в мире, где идет слом средневековья на новое время. Как жаль, что адмирал Кослав уплыл в сторону Зандалара оказывать поддержку революционным процессам в среде торталанов, угнетаемых троллями Зандаларами. Вот с кем можно степенно обсудить последние новости под кружечку хасмаданского пива. Мировая паутина заговора. Зандаларский архипелаг. Экспедиция Яна Кослау, состоящая из крейсеров, тесла-катеров, субмаринных кораблей десанта и снабжения, прибыла к Зандаларскому архипелагу и сразу же выслала разведку. Почти всюду тесла-катера начали вступать в боестолкновения с зандаларскими галерами. Отчаянные зандалары пытались взять советские катера на абордаж, так что разведчикам приходилось уходить прочь, огрызаясь из тяжелых пулеметов и тесла-орудий. Пришлось делить экспедицию на три части и загонять противника на крейсера. Субмарины вовсе начали сезон свободной охоты, так что кисло пришлось уже дикарям. Галеры в течение следующих суток шли на дно одна за одной. Все очаги сопротивления врага подавлялись с помощью вертолетов-каратель. Адмирал Кослау методично выбивал корабли троллей, чтобы они не стали проблемой для советского десанта. Задача вообще перед ним поставлена подвергнуть архипелаг советской интервенции, с целью помочь вывести отсюда прочь торталанов, находящихся в зандаларском угнетении. Уже потом будет завоевание самих зандаларов. Что за фигня творится? Адмирал посмотрел в бинокль, направив его на горизонт. С юга на них заходил огромный штормовой фронт, который приближался слишком быстро для простого погодного явления. Срочно передайте всем кораблям, чтобы прекращали охоту на зандаларов и гнали к базе на дальний рейд. Дальним рейдом советские моряки назвали довольно крупный атолл, оставшийся от вулканической кольдеры. По всей видимости, когда-то здесь располагался огромный вулканический остров, но чудовищное извержение в древние времена попросту уничтожило его. Силы экспедиции вынуждены были именно там основать свою мобильную базу, так как высокие скалы, обрывающиеся прямо в довольно глубокую бухту, являются надежным убежищем, а отсутствие крупной растительности и огромная колония морских птиц достаточным гарантом того, что враги не подберутся сюда незамеченными. Товарищ адмирал, у нас компас взбесился и остальные приборы начинают вихлять стрелками в разные стороны. Вот тут точно стало понятно, что готовиться следует к магической буре. И словно назло пришло сообщение о том, что прибыли транспортные самолеты с основным десантом для их спецоперации. Якорь им в жопу. Какого черта десантная партия с расколотых прибыла так рано? Что там с данными разведки? Товарищ адмирал, передают, что обнаружили примерное расположение торталанских деревень. Понимая, что вся операция сейчас пойдет не по плану, адмирал приказал то единственное, что мог сделать в такой ситуации. Если разразится буря, то попасть на остров Зандалар будет большой проблемой. Значит, придется скидывать основную волну десанта прямо на неподготовленные позиции вслепую. Кто знает этих троллей, может, они всех торталанов в жертву начнут приносить. Поняв, что сови пришли сюда освобождать черепах, подымайте вертушки. Мы должны забросить наших морпихов в черепашьи деревни первой волной. Десант с самолетов уже будут во шторм сбрасывать свой груз. Ругаясь, на чем свет стоит, адмирал принялся, пускай и ограниченно, но командовать своими силами. А заодно его стало снедать нехорошее предчувствие, что паскудное колдовство зандаларских троллей расстроило прежде всего хронометры. А между тем по всей экспедиции уже передали авральный приказ, так что сотни морских пехотинцев и десятки пилотов уже занимали свои места в вертолетах, готовясь вылететь вперед навстречу неизвестности. Несколько вертушек вовсе были отправлены на другой конец архипелага, где пара субмарин вынуждена будет либо залечь на дно безо всяких гарантий безопасности, либо брать штурмом небольшое поселение зандаларов. Умрите, но выполните боевую задачу, бойцы. Только удачи и могу вам пожелать. Ни пуха. Сотни солдат только и ответили про себя к черту. Как завертелась кутерьма слепого десантирования. А в это время на связь вышел ведущий пилот десантных самолетов с расколотых островов. Адмирал Кослоу, у нас срочный груз в РЦ Краб, вторая волна десанта и припасы для захвата зандаларского архипелага. Код подтверждения красный 421. Вас понял. Буду краток. Бурю видите. Сложно не заметить. Так вот, сынок, вторая волна десанта пиздует сейчас на высадку на Черепашьей деревне, вектор полета мы вам сейчас передадим. А ВРЦ и основную массу припасов бросайте прямо на воду и уебывайте отсюда нахрен. Наши корабельные приборы уже гуляют, как портовые бляди. Подымайтесь над бурей, как сбросите груз и чешите по солнцу на расколотые острова. Вас понял, товарищ адмирал. Сделаем в лучшем виде. Старому вояке только и оставалось, что принять напоследок пожелание удачи и наблюдать за тем, как развертываются его морпехи, разлетаясь вертолетными точками над архипелагом. А через несколько часов и остальные части должны подвалить второй волной десанта. Великая степь. Территория Новой Орды. Траул совершенно не понимал, зачем Саргону понадобилось его тащить сюда, когда можно было построить свое новое чудо-оружие в Краснобережье. Не понимал, пока не увидел это собственными глазами. На вершине скалы возвышалась новая экспериментальная башня гоблинов. Светлое основание из огромных каменных блоков и скального массива служило опорой монструозной пушки. Вернее, так казалось только на первый взгляд. На деле же это оказался непонятного назначения аппарат, похожий более всего на машину совет для перевозки жидкого камня. Во всяком случае, огромная пушка-центрифуга походила на те рисунки, которые сделали разведчики на советской территории. Это что за хрень такая? О, великий вождь, это наша самая передовая разработка. Подозреваю, что ты привез ее чертежи с тех самых переговоров. Нет, там мы лишь получили недостающее звено для ее работы от наших шпионов. То есть это ваша собственная разработка. Мое уважение, Саргон. Глава апельсинов довольно оскалился. Этот Трал еще не знает, как эта штука работает. На самом деле размеры самого орудия лишь втрое больше пресловутых советских машин, перевозящих жидкий камень. Другое дело, что монументальности добавляют как раз размер каменного основания под эту бандуру. Верховный вождь Орды обратил внимание на то, что здесь гоблины устроили свою любимую подземную каменоломню, которую снаружи опознать довольно сложно из-за малых размеров внешних построек, если до того не сталкивался с такими сооружениями. Расположившись в ложбине на склоне скалистого холма, эта шахта явно предназначалась как для снабжения камнем Орды, так и для снабжения снарядами нового орудия. Саргон, а каменоломня надежно защищена. Обижаешь, большой брат. Это снаружи у нас нет ничего кроме башни и здания шахты, а внутри гостей ждут ребятки Самура, и кланы Агров прислали надежных бойцов. Опять же Амани пару своих жрецов Вуду выслали. Куда камень поставляете? Так на юг. Строим стены перекрестка. Ну и Камани на северо-восток, они там свой новый храм возводят. Наслышан. А что по технологиям Сави удалось узнать? Саргон притворно надулся, как хомяк на вагон с зерном. Сразу с подарков хочешь начать? Давай сперва нашу новую пушку испытаем. А там и до советских технологий дело дойдет. Траул тоже принял показательно хмурый вид. В эту игру со своим собеседником он и сам мог сыграть. Все так плохо, что и похвастать нечем. Но, большой брат, не все так плохо. И Хобу ясно, что старье подсунули, но кто же нам после войны доверять-то будет? Ничего, мои ребята уже разбираются. Нилок там в мирных технологиях что-то такое разглядел, что меня чуть ли не в засос целовал. Тьфу на этого жлоба, совсем крышей потек. Даром про его жадность говорят, что она известна всем в нашем мире. Видимо, углядел что-то для себя полезное. Жди появления чего-нибудь нового и в большом количестве. Саргон согласно закивал. Нилок очень резво ухватился за идею всяких шушпанцеров, как их называют красливки. Но сейчас не о том речь идет, а об испытании нового орудия. Вернувшийся после мирных переговоров между гоблинами, закончившимися совместными пострелушками с культистами, Саргон пересмотрел свои приоритеты. Бодаться с красливками, которых поддерживает Сви, действительно глупое занятие, к тому же у них есть дела поважнее. Разбросанные по миру агенты влияния, шпионы и наблюдатели докладывают об увеличивающихся рисках. Демоны, различные культисты и нежить активизировались на местах. Сви тоже не сидят сложа руки и чего-то там постоянно разрабатывают. Потому давняя задумка Саргона была принята к разработке еще до обнаружения недостающих технологий. Так и как эта штука работает, сейчас увидишь. Мы проводили пока испытания этой штуки только на маленьких снарядах. Сегодня попробуем сделать большой бум. Мы вместе с этим бум не испаримся. Не беспокойся, большой брат, нам здесь ничего не угрожает. Максимум сама установка немного развалится. Они прошли под козырек свода на наблюдательную площадку, откуда и велось управление этим технологическим сооружением. Саргон дал отмашку своему помощнику, который принялся командовать ходом боевых стрельб. Апельсины явно копировали действия артиллеристов Сви. Выбирались вектор атаки, долгота и широта. А потом конструкция телепортировала за секунду булыжник под центнер весом на несколько верст. В том направлении была примечательная белая скала. Бум получился на славу. Огромный шар пыли рванул во все стороны. Ударная волна достигла их через четверть минуты. Благо к этому моменту она ощутимо ослабла, но все равно ветер поднялся. Тралл только и мог, что восхищенно ругаться. Что это было? Телепортация твердого тела в твердое тело. Вызывает их мгновенное уничтожение в пыль, а вокруг места удара случаются аномалии, притягивающие к себе все. Опасно только в небольшой зоне, где ударная волна и аномалии сильны, так что танки Сви мы сможем в случае конфликта раскидать на раз. И как далеко действует эта штука? Так далеко, как и телепортация. Проблема в энергии. Монокристаллы эта штука жрет со страшной скоростью. К этому добавь точность определения координат цели. Без пристрелки с дальностью падает точность. Причем сильно падает. Мы ведем работу над тем, чтобы сделать стрельбу эффективной по маяку, установленному рядом с целью. Вот мы и получили в свои руки еще одно супероружие, помимо неуязвимости предков. Гоблин заинтересованно вытянул свое лицо. Верховный вождь лишь туманно ответил, что им удалось улучшить алтарь бури, который позволяет теперь использовать для создания мистического барьера всего лишь десяток шаманов. Потом Тралла поинтересовался, что же происходит в месте попадания. На что Саргон заверил его, что ничего опасного в долгосрочной перспективе не остается. Мы даже мерили этой советской штукой там все после стрельбы. Ничего. Совершенно ничего. Просто два твердых объекта разрушаются в пыль. И аномалии гравитационные образуются на некоторое время. Саргон показал самодовольно на трофейный армейский дозиметр Сви у себя на животе. Да, бабахнуло здорово. Скала в труху. Я доволен тобой и твоими парнями, Саргон. Но все равно, будьте осторожны. Если так бахнуло от относительно небольшого булыжника, то что получится, если он будет в 10 раз больше? Портанем в 10 раз дальше. Мы еще хотели телепортировать воду в воду и посмотреть, что получится. А вот это лучше согласовать с Громом. Задира сообщает, что его отряды натыкались в лесу на небольшое озеро, рядом с которым стоит поселок лесных чудовищ. Саргон нахмурился. Условия для испытания орудия на сверхдальние расстояния предстоят более чем суровые. Можем не дотянуться. Проще будет такую же башню поставить прямо в крепости у Задиры. Нам для такого расстояния нужен монокристалл с тебя обхватом, большой брат. Кхмм. Ну и запросы у тебя. Действительно проще будет построить эту штуку на месте. Как ты ее, кстати, назвал? Бупушка. Нардскол. Низина Шалазар. Бывший советский капитан, а ныне волею судьбы полковник Арсений Романенко только и мог, что досадливо клясть судьбу, которая устроила ему такое повышение в звании. После того, как в Борейской тундре побывал и установил советские порядки генерал Громов, ему уже меньше работы досталось организационной, а вот боевой работы выше крыши. Друккари, они же ледяные тролли, доставили массу проблем, пока советские войска перекрывали территорию. А тут еще с новордынцами приходится договариваться. Танки же теперь часть новой Орды, согласно политике установления мира с минотаврами Мулгара. Благо хоть обещанные тускарами чудовищные магнатавры, забредающие в Борейскую тундру, пришли со своими свитами снобальдов на переговоры, с чего никого не слушающиеся великаны, подчиняющиеся только голой силе, пришли на переговоры, никто не скажет. Но факт в том, что эти огромные разумные гиперхищники сами проявили инициативу и пожелали мирного сосуществования с советским государством, пока им будут давать возможность добывать себе пропитание. Но речь не об этих мамонтозадых великанах, а о том, что Нордскол оказался куда более удивительной землей, чем кто-либо мог представить. Помимо магнатавров со своими стаями слуг прилипал снобальдов, отрядов друккари из охотников за головами, наг племени терзающего бича и яростных животных самой тундры, добавились еще и обитатели странной аномалии, расположенные аккурат среди гор к северу от этой местности. Низина Шалазар представляет собой аномалию в местной географии, тут казалось бы до полюса рукой подать и холод собачий на всем Нордскале, а хрен там плавал, экваториальные джунгли в лучшем виде. Дело ясное, что дело темное. Еще и какие-то прохвосты постоянно повадились у честных советских граждан и солдат разные вещи тырить. Собственно, когда отследили, что за прохвосты, то и вышли таким образом на мурлокоподобных существ, которые приходят из той самой низины в хладные пустоши, защищаясь магией, чтобы не замерзнуть в такую стужу. Гарлоки, разумная раса амфибий, ближайшие родственники мурлоков, что видно из общего плана строения. Каплевидное тело, где голова является широким концом, огромная пасть с несколькими рядами зубов, огромные глаза. Но есть и существенные отличия. Мурлоки в плане строения похожи на лягушек, а гарлоки скорее на динозавров. Их тело вздымается вперед под углом 45-60 градусов, его уравновешивает плоский хвост, как у саламандры, руки не используются для передвижения. Гарлоки бипедальны, то есть полностью двуногие существа. Руки четырехпалые с двумя противопоставленными крайними пальцами. У них не такие рептильные глаза, как у мурлоков, скорее как у кота, когда тот делает свой зрачок вертикальными. Передний ряд зубов вообще как у мурены, что отражает их рыбоядность. Подобие ушей находится около слуховых проходов. Кожа натянутая на три костяных отростка, которыми гарлоки могут шевелить. Кожаный парус на спине образует центральные отростки позвоночника, а не боковые, как у мурлоков. В этом плане гарлоки развили у себя механизмы теплокровности. Кожа не имеет ядовитых желез, а во рту нет ядовитых зубов. Короче, идеальные существа для какого-нибудь империалистического ужастика про инопланетное вторжение или возвращение разумных динозавров с целью затиранить млекопитающих и поработить их, а на самом деле очень осторожные и пугливые существа, которые тем не менее достаточно целенаправленно тырят все, что плохо приколочено. Ну и понятное дело, что владеют магией, иначе бы попросту не были бы столь успешны в воровстве всякой мелочи, оставленной без присмотра. Тише, главное их не вспугнуть. Пробираясь джунглями в этой аномальной местности, солдаты были готовы проклинать все. Тут вроде вернулся в привычную среду обитания, как снова эти блядские пальмы повсюду и тропические гиганты. Опять же дальние родичи динозавров бродят кругом и суют свою морду в самые любопытные места. Благо хоть эти олухи сообразительнее динозавров и красный цвет их отпугивает. Но это не значит, что дьяволозавр оставит их и пойдет своей дорогой. Эта адская цыпа меня уже бесит. Товарищ лейтенант, можно я его пристрелю? Считай, что за нами Эпиор не спиздует и не еби мне мозг своими страдашками. Дьяволозавр, что следовал за советским отрядом, внезапно пропал в зарослях. Интересно, а какого размера у них яйца? Наверняка можно яичницу сделать, а с самого яйца флягу. Ага, только к фляге будет прилагаться два огромных страуса гриль. И не факт, что из тебя не сделают порося с яблоком во рту. Пока они подобрались к ближайшему обнаруженному лагерю гарлоков около единственного перевала в низину со стороны Борейской тундры через горы, Романенко уже успел наслушаться всяких разговоров. Предположений о том, на кой хер родичи мурлоков воруют вещи у полярников, было выдвинуто немало. Однако никто так и не догадался и близко, что полковник сделал вполне себе неожиданные выводы, когда осмотрел тот временный лагерь, который соорудили гарлоки в Борейской тундре. А вывод был простым. Гарлоки наметились таскать у них все, что можно и весьма обстоятельно. И главное, вполне целенаправленно. Во временном лагере нашлись не только мелкие инструменты, отдельные детали, но и инструкции к тем или иным обыденным приборам, а также парочка школьных учебников, доставленных сюда специально грузом для обучения тускаров. То есть эти сухопутные мурены вполне себе отдают отчет, что похищают предметы, созданные промышленным методом. А еще они не только свистнули школьные учебники, но и книгу «Коммунизм для чайников». Это уже не просто странно, а попахивает шпионажем. Да что там говорить, если даже апельсины и дварфы с гномами первым делом тащили не инструкции, схемы и прочие документы, а именно образцы вооружения, пускай и поврежденного или какие-нибудь сложные механизмы. Глава КГБ Калуакской ССР пришел к таким же выводам, так что сейчас пара юношей и девушек из числа псиоников сопровождает их экспедиционные силы. Слышите? И они услышали. Некто очень зажигательно толкал воодушевляющую речь на нерглише. А выйдя на позиции, советский контингент вынужден был протирать глаза, потому что им открылось зрелище весьма хорошо обустроенного лагеря, прекрасно приспособленного для защиты от хищников, что не помешало увязавшемуся за советским отрядом дьявола Завру спокойно подойти себе к воротам в лагере и постучаться головой, чтобы часовые его пропустили. Оказалось, это питомец главного горлока, который в этот момент вещал в центре лагеря под тотемом с красной морской звездой, коралловым изогнутым ножом и каменным молотом так проникновенно, что заслушаться можно было. Еще и за честно с коммунизженной кафедрой, как благообразный партийный работник. Вот тебе бабушка и Юрьев день, ебаться все не приходите. Ваш парит, как Владимир Ильич апрельские тезисы. Тихо, толмача сюда живей. Надо понять, о чем они булькают. Толмача привели очень быстро. Рядом с полковником оказалась девушка явно откуда-то из Средней Азии. Типичная внешность в сочетании с черным плащом КГБ не очень вяжется, но есть и поэкзотичнее псионики, например сикхские коммисары, те вообще что-то с чем-то. Гюльчатай, о чем они там вещают? Товарищ полковник, если я правильно понимаю, то этот жутковатый политрук горлоком разъясняет коммунизм для чайников. Правда, местами в религию ударяется, как имам в моем родном кишлаке. Еще что-то про титанов вещает, как будто сравнивает. Девушка задумалась на минуту, вслушиваясь в громкие бульканья на нерглише. А сейчас речь идет о том, что им нужно внимательно изучить детей титанов, это они нас так называют, а для этого им нужны наши инструменты. Говорит, что нужно еще других книг про наши идеи найти, а желательно еще и немного больше инструментов и материалов добыть. Им нужно их город улучшить, чтобы доказать нам, что они что-то могут сами, что они тоже наследники титанов. Откуда они русский язык знают? Как они пособие по коммунизму прочли? Так книга же на всеобщем написана. Вот это номер. Так, бойцы, сейчас аккуратно наблюдаем и потом тихонечко отходим. Здесь не наш профиль. Сюда ученых надо. А лучше группу профессиональных шпионов-дипломатов. Если разобраться, то не сильно много горлоки украли. Арсений уловил мысль, что они хотят что-то сделать перед тем, как прийти договариваться. Тут полковнику вспомнились офицерские курсы, где рассказывали, что дикие народы могут совершенно не воспринимать идею частной собственности. У них все общее, потому что принадлежит племени. Остров Толдогор. Последние месяцы на острове началось шевеление, какое прежде не случалось. Ученым выделили финансирование, материалы и людей с одной единственной целью – создание завода клонирования, ориентированного на гнолов. И словно этого мало, здесь же на острове создали лабораторию по выведению гнолов-псиоников. Не так себе представляли местные ученые светлое будущее, так что попытались включить заднюю, на что к ним явился кто-то очень высокопоставленный, как бы не один из учеников самого Юрьева. Выслушав расклад, ученые согласились со всеми предложенными мерами, даже от себя решили кое-что добавить. И вот если с клонированием в промышленных масштабах все было по плану, то с гнолами-псиониками дела обстояли неважно. Главной проблемой стало, конечно же, расовое проклятие, мешающее адекватно прорастить в мозгах гнолов необходимые структуры. Вот и этот образец по тестам показал плохие результаты, пока его не решили подвергнуть нестандартной нагрузке и сопутствующему тестированию. В таких вещах, как псионика, сложно говорить, что повлияло на конечный результат, но в данном случае осталось только закрепить результат. Гарлан Послушный, один из чемпионов гнолов, захваченный в ходе ряда спецопераций для этого дела, оказался тем, у кого псионическая ткань и новые структуры в мозге смогли прижиться. В лучшем случае этот подопытный тянул на новичка, так что гонять успешный результат в учебке будут по всем правилам. Для того, чтобы гнолла псионика озверевшие особисты не прибили бы в процессе обучения, на него добавили внешние и внутренние дублирующие и усиливающие системы. В результате получилось, что специальные накладки и имплантанты покрыли всю голову и верхнюю часть спины подопытного. После этого в дело вступили псионики КГБ, которые долго беседовали с будущим адептом, а после принесли из одной из лабораторий нечто совершенно жуткое. Более всего это напоминает накладные челюсти из неизвестного материала. Светлан Шмурыгин, переведенный сюда из концлагеря на острове Зулша, он только и смог, что перекреститься как в детстве. Не сказать, чтобы он был верующим, просто привычка осталась. А полученный гнолл псионик более всего напоминал старые сказки про волколаков с железными челюстями. Тем не менее Горлан послушный проявил себя в последующем обучении куда лучше, чем участники проекта могли рассчитывать. Большинство взрослых гноллов ждала куда более незавидная участь быть очищенными. Цена, которую требуется заплатить, чтобы выиграть будущую войну, которая не за горами. Горлан как раз тренировался в управлении очищенными, когда в лабораторию доставили свежий образец. Очередной пойманный чемпион гноллов оказался доставлен не откуда-нибудь, а прямиком из-под Долорана. Горлана позвали, чтобы он опознал прибывшего. Гнолл-псионик долго стоял перед клеткой с закованным намертво сородичем и принюхивался. Это Шарлен Дикий. Он очень силен как вожак. Под его началом находился целый десяток гноллов-военачальников. Вы про этих уникальных гноллов. Куратор проекта указал на следующие клетки, где под слоновьей дозой наркоза находились огромные особи с бирюзовым цветом шерсти и зелеными глазами. Да, военачальники среди нас появляются крайне редко, еще реже, чем гнолые ростовщики. Поговаривают, что они могут даже приручать диких животных. Как вам удалось их поймать? Это секретная информация. Ростовщики – это ваши маги, способные к заклинаниям трансмутации. Именно. Нам удалось захватить двух особей вместе с еще одним вождем. Второго пойманного чемпиона и клетки с гнолыми ростовщиками тоже завезли следом. Этого чемпиона Горлан уверенно идентифицировал как Фуркула Синяя Грива. Уникальные гнолы наряду с чемпионами представляют большой интерес для советской науки. Проклятие гнолов на таких особях слабеет, так что возможно в их подробном изучении таится ключ к будущему исцелению. В племени Горлана, например, был один атаман и пара еретиков. Гнолы атаманы отличаются просто поразительным талантом в обращении со стрелковым оружием. Они даже умеют создавать многозарядные арбалеты. Еретики, в свою очередь, представляют собой редких магов-арканистов среди гнолов, тяготея к одной из пяти стихий. В случае Горлана у него на службе были огненные и водяной еретики. Вообще Светлану казалось дикостью манера гнолов называть своих сородичей в соответствии с талантами. Однако в чужой монастырь лезть было не с руки, потому как гнолы были себе на уме всегда, когда инстинкты у них мысли не затмевали. Жуткие дикари, но иначе было нельзя. Разбойничья сущность этих гиен вряд ли подлежала изменению иначе, чем посредством гвоздей грешника. Правда, даже очищение не могло изменить деление по талантам. Они по-прежнему оставались теми же забияками и громилами, провокаторами и мародерами, тюремщиками и надзирателями. Ибо так они назывались до очищения, так же поделились и после. Одни отлично справлялись с профессией штукатура или каменщика, вторые осваивали дрели и циркулярки, а более умные особи могли выполнять куда более специализированные работы. Вплоть до того дело дошло в учебном процессе, что некоторые освоили профессию электрика. Правда, высокого разряда им не видать, но в качестве сборщиков по схемам вполне справится. Очертания несметной прорвы работников наметились весьма быстро. Остров Зандалар. Штаб революции. Чего не ждали от зандаларовцев, так это активного сопротивления. Похоже, первородные тролли внимательно следили за всеми передвижениями советов, и как только эскадра адмирала Кослау взяла курс на их огромный остров, так сразу начали действовать. Шторм, поднятый бакорами зандаларов, едва не потопил все корабли в самом начале военной спецоперации против зандаларского флота. Пришлось срочно брать курс на атолл Дальний Рейд и обустраиваться на северной оконечности зандаларского архипелага, где корабли могут не бояться шторма.